Глава 10. Робинзонада новорожденных. Мы слушали потрясенные, едва дыша. Стил был отличным рассказчиком, умевшим колоритно и образно передать пережитое. Мы словно сами присутствовали при рождении этой частицы земной жизни, выращенной искусственно, как в колбах Петруччи, и получившей самостоятельное развитие уже в расцвете, полной сил, зрелости. Лишенный памяти своего земного аналога, не связанный никакими узами с его прошлым, человек этого мира входил в него свободным строителем любого общества, любого образа жизни, какой только он пожелает создать. Но уже с первых шагов он был обеднен, обкраден, обездолен. Его не только лишили накопленной памяти, но и всех сокровищ земной культуры, которые могли бы напомнить ему о прошлом. Трудно представить себе интеллектуально развитый, душевно богатый мир современного человека без книг и фильмов, словарей и справочников, музыкальных партитур и магнитофонных записей, картинных галерей и музеев. Но именно такой мир и был рожден в одну ночь и начал жить запрограммированно по инерции. По инерции люди просыпались, обедали, ужинали, по инерции покупали все им необходимое, по инерции делали запрограммированную работу. Но разум современного человека, пусть и синтезированного, но не робота, не машины, а именно человека, по биологической его структуре, по содержанию, по нервной деятельности, этот разум с каждой минутой убеждал его, что по инерции жить нельзя. Нужно было заново делать жизнь, все, начиная со школьных учебников и кончая борьбой за человеческое достоинство. Робинзонада Крузо ограничивалась домом, хозяйством и кухней. Робинзонада жителей новорожденного города требовала экономического, политического и социального опыта. Они сами определяли понятия, формировавшие этот опыт. Начало дано и знание. Началом был первый их шаг в еще неосознанном мире, первое ощущение утраченного прошлого, первая мысль о границе между тем, что было, и тем, что есть. Дано и было тем, что есть, запрограммированным условием задачи на построение жизни и миром, казалось привычным с детства, домом, семьей, работой и заботами о завтрашнем дне. А знание было программой информации, когда-то воспринятый и переработанный, но не отраженный вовне, и не на пленке, и не на бумаге, информации, которую следовало закрепить и сохранить для потомства. По своей профессии журналиста Стил многое видел и знал, но то были знания случайного наблюдателя, а не ученого, естествоиспытателя или философа, способного научно осмыслить увиденное, просто фотоэтюды профессиональной памяти, точные и контрастные. Кто-то вдруг обнаружил, что часы больше не отвечают течению времени и не поспевают за солнцем. Обратился к часовщику. Задача потребовала внимания астрономов, и вот уже вылетела первая ласточка нового знания. В сутках не 24, а 18 часов. Привычный график жизни и работы менялся. Сокращалось свободное время. Перестраивались реакции организма на движение стрелок новых часов. А в обсерватории уже изучали небо, как незнакомую карту. Звезды рождались вместе с появлением их в поле зрения астронома. Им давали первые пришедшие в голову имена. Жанетты, Роберта Гиганта, Прелестницы, созвездия Шпаги и гавайской гитары. А затем вычислили годовую орбиту и создали календарь. В году оказалось по-старому 12 месяцев, но 288 дней, отчего каждый месяц уложился точно в 24 дня. Из недели убрали четверг и превратили ее в шестидневку. Обостренная профессиональная память. С блокадой каких-то ее ячеек резко усилилась деятельность других. Помогла восстановить основы школьного и университетского знания. Стихийно возникший клуб вспоминающих ученых превратился в Академию наук с лихорадочно работающими секциями. Математики вспоминали анализ бесконечно малых и дифференциальные исчисления, топологию и прочие математические премудрости. Физики, лишенные новейшей аппаратуры, начали, хоть и кустарно, но упорно подбираться к тайнам атомного ядра. Строители извлекли из памяти основы строительной механики и сопротивления материалов. По клочкам актерских воспоминаний удалось воспроизвести многие из старых, но понятных людям пьес, а композиторы и исполнители довольно быстро восстановили ценнейшие музыкальные сокровища человечества. Не удалось лишь сохранить имена. Бетховен и Бах были столь же прочно забыты, как Ньютон и Резерфорд. Все, что было открыто, изобретено, сочинено и осмысленно до начала, опубликовывалось и исполнялось без имени автора. Стил не был мыслителем и философом, он просто излагал факты, многого не помня и не понимая. Он не мог, например, объяснить, почему не были восстановлены такие достижения человеческого прогресса, как телеграф, телефон, радио и телевидение. А смоделированные в квартирах, как часть декоративного интерьера, телефонные аппараты и радиоприемники пришлось вскоре продать как утиль в мелкие ремонтные мастерские. Из них какие-то умельцы что-то мастерили и монтировали, а что и зачем, Стил не знал, да и не интересовался. Профессиональная память журналиста подсказала ему существование кинематографа, но помнил он о нем смутно и не мог рассказать ни о том, куда исчезли все старые фильмы, и ни о том, почему не снимали новых. Видимо, облака, смоделировав кинотеатры, забыли о фильмах или вообще не поняли их назначения, приняв за образец какой-то ложной вторичной жизни, так что в созданном ими городе кино не показывалось. Впрочем, этот вывод мы уже сделали сами, а не Стил, давно забывший, что такое кино и на что оно нужно. На вопрос о живописи он ответил, что картинки иногда развешиваются на афишных столбах. Оказалось, он имел в виду рекламные плакаты. Что-то слыхал о художниках, но не проявил любопытства. А вопроса о художественных музеях он вообще не понял. Должно быть даже обостренная профессиональная память мастеров кисти, если такие и нашлись в моделированном облаками мире, все же не помогла им возродить Рафаэля и Микеланджело. Имена эти не вызывали у Стила и проблеска интереса. Он их не помнил. А иногда он не знал даже элементарных для нас понятий –